Игорь получает мало денег. Работать Игорю лень. Эдик получает много денег. Работать ему не лень. Мне предложили работу. Она прилично вполне. С понедельника по субботу ковыряться в говне. И я не откажусь. Девочки Маруся, Роза, Рая, те, кто любили меня, теперь меня презирают, ненавидят меня. Я познакомился со Светой, она прилично вполне. С понедельника тоже по субботу ковыряется в говне. И я не откажусь от Светы. Нет, нет, нет, не откажусь от Светы я. Мы живем душа в душу, и у нас отличный сын. Он не моется под душем, ненавидит клеросилу. Я ему сказал: послушай, Петя, что ты хочешь в жизни, скажи-ка мне. Он мне ответил: папа, хочу ковыряться в говне. И я не откажусь, чтоб сын продолжил мой путь. Нет, нет, нет, не откажусь, чтоб сынишка продолжил мой путь.